Страшная песня катастрофы. Рассказывает Михаил Лурье. Одно из рабочих окраин, в трех шагах от московских ворот, там шлагбаум стоит, словно Каин. Там, где ветка имеет проход, как-то утром к заставским заводам на призывные звуки гудков шла восьмерка, набита народом. Часть рабочих висела с боков. Эта песня повествует о реальном событии. С 1 по 10 декабря 1930 года в Ленинграде была объявлена декада безопасности и укрепления трудовой дисциплины на трамвае. Об этом сообщала «Вечерняя Красная газета», самая читаемая газета в городе, в выпуске 29 ноября. В первый день этой декады, 1 декабря 1930 года, чуть раньше 8 часов утра, трамвай номер 8 следовал по Международному проспекту к заводам за Московской заставой. В то же время на железнодорожной ветке, пересекавшей проспект, на перегоне «Бычий пост» маневрировал паровоз с груженными товарными вагонами. Сторожа начали закрывать шлагбаум, но водитель трамвая решил проскочить перед поездом и прибавил скорость. В 7 часов 58 минут последний вагон поезда, двигавшегося задним ходом, наехал на вагон трамвая, опрокинул его и подмял под себя. 28 человек погибло, 8 получили тяжелые травмы. Скоростью рынул вперед, не рассчитан проезд был вожатым. Только первый вагон проволок, и составом был тут же зажатым. И свалился на левый он бок, воздух криками тут огласился, треск вагона и звуки стекла, и трамвайный вагон очутился под вагоном товарным слона. Тут картина была так ужасна, спасения никто не искал. До чего оно было всем ясно, раз вагон под вагоном бежал. И убитых итог подсчитали, 28 всего человек, но среди остальных пострадавших тоже было немало коллег. Но виновник кошмара вожатый твоей смерти в тот раз избежал. ГПУ на допросе прижатый он признался, что правил не знал. Тот шлагбаум стоит и поныне, не забудет тут случай народ по вине их плохой дисциплины. Сколько бедных осталось сирот. Событие, конечно, было очень громкое, имело очень большой резонанс, что отразилось и, в частности, в фольклоре. Более того, это не единственная песня о трамвайной трагедии 30-го года. Как минимум их две, а может быть, было и больше, просто мы не все знаем. Кто сочинял эти кошмарные песни? Кто их пел? Кто их слушал? На все эти вопросы, на самом деле, есть ответы, во многом благодаря тем исследованиям, которые в те годы, в 20-е, начале 30-х годов, проводили фольклористы и этнографы, которые заинтересовались уже не только крестьянским фольклором, но и городским к тому времени. Эти песни пели уличные певцы. Пели они романсы, пели они народные песни, пели они песни гражданской войны, пели они разные баллады и жестокие романсы. Но был в их репертуаре и такой пласт, который они сами сочиняли. Среди них были даже сочинители уличных песен, которые сами не пели, а поставляли продукцию своим коллегам, которые уже шли на площадь, на рынок, на барахолку, во дворы, и там эти песни исполняли. И среди тех песен, которые уличные певцы сами сочиняли, как бы их оригинальной продукцией, были вот подобные песни о локальных инцидентах. Например, об ужасающих преступлениях. Как правило, это семейные драмы, когда отец убил ребенка, или дочь убила мать, или хозяин изнасиловал и зверски убил прислугу, и так далее, и так далее. Ну и кроме преступлений, в этот разряд песен о локальных инцидентах как раз входили песни о городских техногенных катастрофах. Источниками для этих песен служили, конечно, слухи, городские разговоры, но не в последнюю очередь и местная пресса. Ученые уже тогда, в начале 30-х, заметили это явление и так их и прозвали – песни-хроники. Может быть, название такое не очень удачное, какое-то двусмысленное, но восходит оно к тому, что эти песни очень часто сочинялись непосредственно по статьям, которые публиковались в газетах – судебная хроника, хроника текущих происшествий и так далее. И фольклористы давно проделали такую нехитрую, но очень познавательную операцию. Сравнили газетные заметки о нашумевших городских историях 20-30-х годов и тексты песен о них. И выяснили, что эти песни не просто описание события, но пересказ конкретных газетных статей, воспроизводящий не только сам сюжет происшествия, но и его упомянутые репортерами детали, а местами язык газетной заметки, ее назидательную риторику. Иначе говоря, в случае с песнями о вот таких городских инцидентах уличные певцы фактически работали как параллельные средства массовой информации. Но только в отличие от газет и радио, не в сообщении самой информации состояла функция песен-хроник. Да и секрет их успеха был не в этом, а в том, что их исполнение перед уличной демократической публикой во дворе или на барахолке создавало ситуацию коллективного переживания локально значимого события. Это как если бы читали газету вслух группе людей. Но эффект от песни, конечно, был значительно сильнее, причем как раз в том поэтическом и музыкальном регистре, музыкальном включая не только мелодию, но и исполнение, который был хорошо знаком этой демократической публике по жестоким романсам, по ее, так сказать, собственному фольклорному репертуару, окружавшему ее с детства. Чтобы появилась подобная песня, и чтобы ее слушали и готовы были платить за это последние трудовые копейки, в принципе, достаточно было, чтобы она повествовала об актуальном, общеизвестном событии, желательно таком, которое произошло недавно и в этом же городе. Но для пущего эффекта очень желательно также, чтобы это событие было резонансным, чтобы о нем и так, без всяких песен, уже гудел весь город. Трамвайная катастрофа 30-го года, как и некоторые другие дела тех лет, была именно таким крайне резонансным инцидентом. 4 декабря состоялись похороны 22 из 28 жертв происшествия на Новодевичьем кладбище. И на похоронах присутствовали далеко не только родственники и друзья погибших, но и представители широкой общественности. И в этот же день, 4 декабря, начался судебный процесс, по результатам которого больше 10 человек получили тюремные сроки. Причем это люди были от вагоновожатого, сторожей и сцепщика до главного архитектора планировочного управления отдела коммунального хозяйства Ленгорсовет. Процесс был открытым, постоянно освещался в газетах, и его публичность, резонансность были намеренны. Были нацелены на то, чтобы инцидент не прошел без последствий. Что, кстати, и произошло. Суровые приговоры и общественные возбуждения стали сильной встряской, поводом для реальных и серьезных действий по реорганизации работы общественного транспорта в Ленинграде и в техническом отношении, и в организационном, и на уровне градопланировочных изменений. Так что резонанс был еще какой? Резонанс был ого-го. Надо сказать, что жизнь подобных городских песен-хроник не была долгой. И не только потому, что к концу 30-х годов с уличными певцами в больших городах в принципе было покончено стараниями органов правопорядка, но и по другим причинам. Память о событии уходит, вместе с ней уходит и песня. Сперва она уходит с уличных подмостков, а потом и из памяти широких народных масс. И остается только в воспоминаниях свидетелей тех лет. Поэтому все, что мы об этом знаем, или из архивов, или из мемуаров. Однако я не случайно говорю городских песен. Дело в том, что, сойдя с городской сцены, эта жанровая модель не совсем исчезла. Она продолжила свое существование в деревне. Традиция баллад о локальных катастрофах, порожденная городскими уличными певцами, как своего рода фабрикой фольклора, и на тот момент отсутствовавшая в русской крестьянской культуре, была как бы подсказана или подброшена деревней городом. В сельском локальном сообществе, которое пронизано тесными связями, где всякое заметное событие даже чьей-то частной жизни воспринимается как общественно значимое, формат песен о местных трагических инцидентах оказался очень подходящим и востребованным. В отличие от больших городов, где спрос на них в эпоху НЭПа создавался во многом предложением, то есть самими концертами уличных певцов, которые любила публика. В деревне песни-хроники пришлись в пору и ко двору с привычными для деревенского социума практиками коллективного переживания и локальной памяти. Ну, как кажется, это и обусловило такое продуктивное функционирование жанра и в новых формах, и в новых социальных контекстах. Сам мне тут рассказал, что хотел.